Я достал из заплечной сумки мечелёт белого витязя. Я не знал, как иначе назвать это оружие. Наверное, для такого гиганта, как он, это был всего лишь небольшой метательный нож. Но для меня круг из 6 стальных полуметровых лезвий был мечелётом. Я положил его перед собой так, чтобы легко было дотянуться до рукоятки, не порезавшись о соседние, острые, как бритвы, лезвия. Ночные хищники осторожны. Они наверняка дождутся, пока я слабею настолько, чтобы потерять сознание. Тогда мечелёт мне не понадобится. Ждать этого момента им осталось совсем недолго. Время уже двигалось для меня скачками. Я то проваливался в небытие на несколько минут, то вновь выбирался на поверхность сознания и отмечал эти провалы по положению лун на горизонте. Наконец, в очередной раз открыв глаза, я заметил, что на фоне красноватого диска, занимавшего едва ли не 6-ю часть горизонта, появился какой-то темный силуэт. Он явно приближался, увеличиваясь в размерах. И поскольку ничего хорошего от местных тварей я не ждал, я потянулся к своему оружию. Но новый приступ сильнейшей боли в плече скрутил меня и не позволил дотянуться до рукояти мечелета. Силуэт птицы, резкий и четкий на фоне огромной луны, развернув широкие оперенные крылья, планировал прямо на меня. Птица была небольшой, во всяком случае не настолько большой, чтобы нападать на человека. Но она пикировала прямо на меня и с каждым мгновением увеличивалась в размерах.